Тем более, что в Гринготсе существует специальный отдел, деятельность которого направлена на предотвращение подобных покушений в отношении сотрудников. Там работают настоящие мастера. Разговор этот происходил неделю назад, и к сегодняшнему дню все Дурсли побывали в Гринготсе на обследовании. В бессознательном состоянии, конечно. И вот сейчас я сидел в кабинете Йена и ждал оглашения результата. Гарольд, позволь тебя спросить, насколько сильно ты привязан к своим родственникам? Что, все настолько плохо? Скажу честно, да. И если в отношении женщины и мальчика можно питать какие, то надежды, то мужчина безнадежен. А поподробнее? Ну, подробности таковы. В отношении всех троих использована комбинированная система корректировки сознания. Ментальные закладки подкреплены зельями, и наоборот. Цель вмешательства – вызвать стойкую агрессию ко всему, что любым способом связано с магией, и отдельно максимальная агрессивность в отношении сына Лили. Уровень вмешательства очень высок, но манера исполнения весьма и весьма топорна. Почерк менталиста ничем не скрыт и позволяет идентифицировать его с 98% уверенностью. Это Альбус Дамблдор. В наших лабораториях уже имеются образцы его деятельности. Это стиль ни с чем не спутаешь. Так, вот, мужчина и женщина получили закладки практически одновременно. Мальчик, по достижению 4 лет, у мужчины предлагаемая линия поведения легла на уже естественно подготовленную почву. Проникновение произошло настолько полное, что попытка корректировать его сознание сейчас приведет к полному сносу личностной программы и как следствие превратит его в овощ. Личностные программы женщины и мальчика корректировки поддаются, но на это уйдет очень много времени и денег. Впрочем, без гарантированного результата, когда нужно начинать лечение, как вы говорите, еще вчера. Хорошо, подготовьте необходимые документы. Вернона оставим дома, а Петунию и Дадлика на лечение. Куда, кстати? Мастер Глиндрак рекомендует итальянских специалистов. Ну, что же, итальянских, значит итальянских. И еще, Йен, пожалуйста, организуйте правдоподобную легенду для не в меру любопытных соседей. Это важно. Остаться с Верноном на пару, в почти пустом доме меня мало прельщало. Но на носу были новогодние праздники, и я надеялся провести их вне стен дома на Тисовой улице. Кроме того, у меня намечались долгосрочные дела на Гримо, и придется до Рождества пожить там. Кабинет главы рода, кресло, которое уже не кажется мне чужим, обитые зеленоватым шелком стены, книги, которые у главы должны быть всегда под рукой. Я сижу в кресле и жду ее, женщину, на которую возлагаю большие надежды, и пойду на многое для привлечения ее на свою сторону. Ради этой женщины я 2 дня пытал портретную общину дома на Гримо, буквально выколупывая из нарисованных родственников крупицы информации. Я жду Андромеду Блэк. Глава 60. Глава 48. Поттер. Итак, я ждал Андромеду, которая уже 12 часов как была вовсе не Тонкс, а как раз Блэк. Правда, сама она об этом еще не знала. Готовясь к встрече с мятежной представительницей моего рода, я решил навести о ней справки. А поскольку с живыми Блэками была напряженка, поговорить решил с портретами, ведь многие из них знали ее еще ребенком. Она выросла на их глазах, и кто как не они способен рассказать о тех мелких на первый взгляд деталях, из которых и формируется потом взрослый человек. Но сперва возникла необходимость кое-что уточнить в кодексе рода. Что такое кодекс рода для большинства чистокровных волшебников? Старая книга, содержимое которой вольно или невольно вызывает опасения. Что такое кодекс рода для его главы? Непреложное руководство в каждодневной жизни. Кодекс наделяет главу рода абсолютным правом вершить судьбы членов рода по своему усмотрению. Любой, самый фантастический произвол позволен, если он оправдан интересами рода. Заключение и расторжение браков, отлучение от дома или вовсе изгнание из такового с выжиганием с родового гобелена или без него. Короче говоря, глава рода может творить любой беспредел, пока его поведение укладывается в понятие на благо рода, и никто его не в силах остановить кроме. А вот тут-то и кроется главный фокус. Если действия главы пойдут вразрез с интересами магии рода, то его ждет неминуемое наказание, по самому жесткому варианту. И это вовсе не смерть. Это самый, на мой взгляд, главный аргумент, удерживающий волшебников от необдуманных поступков. Ведь даже если ты и уверен в правильности своих действий, согласится ли с тобой та, ради которой все и делается, магия рода. И в этом свете очень неоднозначно выглядит действие Вальпурги по изгнанию из рода своих родственников. Наказывала ли она их этим изгнанием? или наоборот, спасала от гнева родовой маги, ведь действия некоторых из них могли быть расценены как нанесение ущерба роду и влекли за собой наказание. Сознавала ли Вальпурга, что своими действиями она снимает с них тяжкое бремя выбора, ведь формально выставив их за дверь, она как не вполне легитимный глава оставила эту дверь приоткрытой. «Здравствуйте, леди Блэк. Здравствуй, мальчик. Что ты здесь делаешь? Немедленно позови хозяина этого кабинета. А чего его звать? Вот он перед вами. Позвольте представиться, Гарольд Джеймс Поттер, глава древнейшего и благороднейшего дома Блэк. Это очень смешно, мальчик. Но то, что ты нацепил на палец эту побрякушку, не делает тебя главой рода. По крайней мере, не главой рода Блэк. Если уж ты всерьез претендуешь на столь высокую должность, то должен знать, что отличает настоящего главу рода от просто носителя статусного перстня. И позволь тебе заметить, что я больше не Блэк. Ну, во-первых, уважаемая леди, ничего смешного в происходящем я не вижу. Думаю, и вы скоро в этом убедитесь. Во-вторых, если это уж так вас волнует, меня признали оба камня. Ну и в-третьих, хочу вас проинформировать, что относительно своего статуса вы, я надеюсь добросовестно, заблуждаетесь. Уже почти 12 часов как вы и ваша дочь возвращены в род, и на вас соответственно распространяются все преференции члена рода и все обязанности. Поэтому перестаньте пылать праведным гневом, сядьте и выслушайте все то, что я как глава рода собираюсь вам сказать. Ты не можешь быть главой, ты несовершеннолетний. Скажи, а твой опекун в курсе того, что ты вытворяешь? Ну, я имею в виду эти твои игры в главу рода. О, Мордрит, да чего же все запущено, а я-то надеялся цивилизованно поговорить, найти общие знаменатели, но как видно не судьба. Последний раз говорю вам, сядьте, наконец, перестаньте нависать надо мной как разъяренная фурия, иначе я буду вынужден вас к этому принудить. Вздорный мальчишка, как ты смеешь так разговаривать со взрослыми? Немедленно покинь этот кабинет и позови того, с кем бы я могла обсудить твое неприемлемое поведение. Она даже ногой притопнула от полноты чувств, а я-то надеялся на понимание. Вообще разговор наш напоминал мне беседу немого со слепым. Леди Андромеда категорически не желала принять очевидные факты. В своем праведном гневе на малолетнего выскочку она даже никак не отреагировала на известие о возвращении ее в род, а ведь портреты в один голос описывали Андромеду как чрезвычайно адекватную особу, с очень пластичной психикой, и, исходя из этих характеристик, я строил модель будущего разговора и никак не ожидал, что столкнусь с обыкновенной бабской истерикой. Что же на нее так повлияло? Жизнь среди маглов? Вряд ли. Скорее уж эта самая жизнь должна была ее закалить. Тогда что? Андромеда между тем решила, что молчание наше слишком уж затянулось, и приготовилась выдать очередную тираду. Хватит. Как глава вашего рода приказываю вам сесть и выслушать то, зачем вас, собственно, сюда и позвали. Итак, вы возвращены в род, но не для того, чтобы быть осыпанной милостями. Отнюдь. Я надеюсь, что из вашей головы не совсем выветрились правила поведения члена древнейшего и благороднейшего рода Блэк, и вы помните, что за отказ выполнять распоряжение главы рода немедленно последуют санкции. Я надеялся на то, что мы найдем с вами общий язык, но, как видно, этим надеждам не суждено было сбыться. Поэтому я запрещаю вам покидать пределы Гримо 12 до особого моего распоряжения. Я запрещаю вам разглашать кому-либо сведения, которые стали или станут вам известны во время нахождения в этих стенах. Я запрещаю вам сообщать о произошедшем третьим лицам, а особенно господину Дамблдору. Да будет так. Легкое сияние подтвердило, что магия приняла мои распоряжения как легитимные. Кричер, покажи леди Андромеде ее комнату. Любые планы, даже самые гениальные, как правило, не выдерживают столкновения с действительностью, в чем я в очередной раз убедился, а ведь я имел на Андромеду определенные виды. Да что там, я надеялся, что она возьмет на себя бремя управления делами рода, пока я занят более насущными проблемами. И тут, такой облом, самое пакостное, что такого варианта развития событий я не предусмотрел, и соответственно к нему не готовился. Думал, возвращу бедную вдовушку с дочкой в род, раскрою глаза на происки Дамблдория, и вуаля, союзник в кармане. А вот хренушки. Факир был нетрезв, и фокус с белым рыцарем, спасающим бедных сироток, не прокатил. И теперь еще надо как-то разводить этот, мной уже созданный геморрой. Куда, в конце концов, девать эту вздорную леди? Не будет же она куковать на Гримо до скончания дней. К тому же у нее дочка на Рождество домой припрется. посоветоваться с Фергюссоном, но поможет ли он, в том смысле, что обладает ли он достаточными знаниями, и кто такими знаниями обладает, а что эта идея, накосячила тетка в свое время вот пусть и расхлебывает. Действовать с портрета она, конечно, не сможет, а вот посоветовать, что дельное, тут ей флаг в руки. Беседа с Вальпургой укрепила меня в мысли, что я на верном пути. Фокус с возвращением Андромеды в рот начал приносить свои плоды. Опасения насчет конфиденциальности нашего разговора оказались напрасными. Андромеду можно спокойно отпускать во свояси. Магия рода не даст мятежной Блэк возможности рассказать что-либо кому-либо. Внешнее же вмешательство, скорее всего, приведет к летальному исходу. Жестко, но эффективно. Поскольку приближалось Рождество, я спросил Вальпургу, что можно подарить портрету. Спросил безо всякой задней мысли, с совершенно чистыми помыслами. Ведь тетка столько для меня сделала, почему бы не порадовать ее к празднику. Но что-то снова пошло не так, в который раз уже за сегодняшний день. Нарисованная леди поднялась со своего стула и, резко развернувшись, исчезла за срезом рамы. Ну, на нет и суда нет. Я уже собрался уходить, когда мне в спину с холста раздался несколько дрожащий голос. «Гарольд, пожалуйста, помоги Сириусу». Глава 61, глава 49. Уилш Смит. Уилш Смит любил свою работу, и каждое утро, глядя на календарь и считая дни, оставшиеся до пенсии, совсем немного кстати, он любил ее еще больше. Денежное содержание также добавляло приятных составляющих в это чувство, а ведь есть еще и небольшие, но частые подарки судьбы в виде платы за оказываемые им совершенно пустяковые услуги, оказываемые за совершенно непустяковую цену, как, например, сейчас. Полчаса времени и можно позволить себе и семье довольно дорогие подарки на Рождество. Предвкушая скорое удовольствие, мистер Смит вышел из кабинета и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Коллинз, возьми Ривендайла и ждите меня на внутреннем КПП. Идем на второй уровень». Старший помощник начальника самой мрачной тюрьмы Британии, Азбакана, начал свой ежеутренний обход. Мистер Смит не любил нижние уровни, но как добросовестный служака периодически их посещал. Как, например, сегодня. И совершенно не обязательно кому-то знать, что у сегодняшнего визита господина старшего помощника были и другие, гораздо более приятные для него причины. Кроме того, специальный амулет позволял ему гораздо легче переносить присутствие дементоров. В отличие от тех же авроров, авроров вообще присылали сюда в качестве наказания, и посещение уровней ниже четвертого было для них сущей пыткой. Поэтому добрый начальник Смит обычно оставлял сопровождающих у входа на четвертый уровень и дальше совершал обход в одиночестве. Неспешно двигаясь исхоженными за долгие годы коридорами, Смит наконец добрался до цели своего визита. Заскрипело окно кормушки, тусклый огонек люмоса осветил убогую камеру и женщину в ней. Миссис Блэк, Беллатриса, женщина в камере не реагировала, ну и Мордрит с ней. В конце концов, не было уговора передавать посылку из рук в руки. Договаривались только о передаче в камеру. Смит вынул из кармана маленький сверток и пропихнул его в смотровое окошко. Редуция и маленький сверток падает на грязный пол приличных размеров пакетом. Вот и все, одно дело сделано. Смит глубоко вздохнул и повернулся к двери напротив, и вздрогнул. Из кормушки на него смотрели полубезумные черные глаза. «Что вылупился начальник? Застукал я тебя. Что это ты у Беллиной камеры делаешь? Любовные записочки передаешь?» Мистер Смит смутился, как будто его и впрямь застали за чем-то неприличным. «Мистер Блэк, вы меня неправильно поняли. Поверьте, ничего личного. Просто небольшая посылка от родственников. Врешь, крыса. У Беллы нет родственников на воле. Вся ее семья здесь, на втором уровне. К счастью, вы ошибаетесь, мистер Блэк. Родственники-то, как раз и есть. И не только у нее. Вас это тоже касается. Вот возьмите». Смит пропихнул в камеру точно такой же сверток. «Что там?» Узник не спешил ознакомиться с содержимым свертка. «О, сущие пустяки, мистер Блэк. Приятные, надо сказать, пустяки. Пара фунтов горького шоколада, теплые шерстяные вещи. То, что вам здесь нужно. Странно, мистер Блэк, но вещи подобраны так, что я сначала подумал, будто посылку собирал кто-то, хорошо знакомый с этим местом. Но ведь этого не может быть. У Беллы то же самое?» «Да, мистер Блэк, все то же самое, а еще документ. Миссис Линдстриж, у нас теперь совсем не Линдстриж, а совсем даже Блэк. Рудольфус, что умер?» «Ну, что вы, мистер Блэк, как можно? Просто по повелению главы вашего рода, Леди Беллатриса возвращена в семью. Так вот, Смит развернулся и заспешил прочь от камеры. И так, что, то разболтался сверх меры, а вслед скрывающемуся за поворотом начальнику донесся удивленный возглас. Охереть! Глава 62, глава 50, Дамблдор. Багровый солнечный диск медленно опускался в море. Легкий горячий ветерок лениво трепал пальмовые листья высоко над головой. Альбус Дамблдор кряхтя перевернулся на другой бок и продолжил любоваться закатом. Где-то там далеко в промозглых шотландских горах жил своей жизнью огромный волшебный замок, вверенный его попечению. Ничего, Минерва не маленькая, справится. А здесь на тропическом берегу не существовало ничего, кроме тишины и огромного в полнеба заката. Год, славы Мерлину, прошел почти удачно. Финансовая мощь его маленькой, тут Дамблдор мысленно усмехнулся, империя росла, пусть и не семимильными шагами, но постоянно. Основные проекты, хотя и требовали постоянного пригляда, но тоже продвигались без видимых сбоев. Если бы не мелкие неприятные нюансы, то год можно было бы считать вполне удачным. Но потери были вполне восполнимы, и причин для беспокойства не было. Флетчера уже заменил не менее пронырливый, и что там говорить, не менее гнусный, некий Фред Диккенс. И за этот бизнес можно было не волноваться. Беспокоил, правда, старый друг Моуди. Но его услуги, так нужные в лихие годы, в мирное время были не востребованы. Так что пусть тихонько сидит в Моуди-Маноре, наедине с бутылкой. Меньше вопросов задавать будет. Дамблдор снова перевернулся на другой бок. В его возрасте надо быть поосторожнее с южным солнцем. Хотя какой там возраст? И что собственно такое возраст? Для мага, почти достигшего 200-летнего рубежа, наверное, много. Для почти постигшего тайну бессмертия, краткий миг. Мордредово дерьмо. Мысли с бессмертия неожиданно перескочили на тех, кто это бессмертие уже получил. Подлые уборщики гиппогрифового дерьма. Каждый раз, вспоминая, как его надули лучшие друзья Дамблдор, бесновался. Упустить такой шанс. Ну, ничего, он еще посчитается. Красавчик Геллерт уже получил свое. Получит и Николя. Настроение испортилось окончательно. Закат уже не радовало, напоминал огромное кровавое зарево. А ведь это и хорошо. Кровь, то, что лежит в основе магической силы. То, на чем основаны самые сильные, а значит темно-магические, читай запрещенные, ритуалы. Ее силу не заменит никакие знания. Чистота крови, превыше всего. Тьфу, пропасть. Наверное, все, таки перегрелся. Или местного винца перепил. Вон куда занесло. Аж блэковский девиз вспомнил. Дамблдор поднялся и по-стариковски сутулись, побрел к бунгало. Нужно было хорошо выспаться, ведь завтра предстояли дела, великие дела. Впрочем, как и всегда. Глава 63. Глава безномерная, заключительная. Здравствуйте, уважаемый дядя. Разрешите выразить вам свое глубокое почтение и восхищение вашей прозорливостью. Как я мог хотя бы на минуту усомниться в вашей мудрости, не знаю. Рекомендованная вами, моя будущая партия подходит мне почти идеально. Будущее с ней представляется мне полным радостных открытий. А, кроме того, но это, конечно, не важно, ее дядя, мистер Р, дает за своей племянницей очень хорошие приданные. Хотя, конечно, не в деньгах счастье. Недавно видел моего старшего кузена, и он просил передавать вам привет и сказать, что привиделся ему странный сон. В нем друзья и соратники хорошо знакомого вам графа устроили большой праздник с фейерверком. К чему бы это? Передавайте мой поклон тете. С уважением и восхищением, ваш племянник. Глава 64. Еще одна безномерная. Люциус Малфой. Последнее время глава древнейшего и благороднейшего рода Малфоев находился в не лучшем расположении духа. Если же быть точнее, то в этом состоянии он находился с того момента, как узнал об исчезновении повелителя. И хотя с этого момента прошло уже почти 8 лет, состояние внутренней нервической дрожи не покидало лорда Малфоя. А ну как, вернется, не дай Мерлин, конечно, и все опять прахом. Все, что заработано непосильным трудом. Люциус никогда не был фанатичным приверженцем идеи Волдеморта. Что же привело его в стан лорда судеб? Сначала, наверное, мода. Мода на легкую оппозиционность, вкупе с возможностью пофорсить перед сверстницами принадлежностью к тайному ордену. И не только. Затем убеждение, а Риддл умел убеждать, что еще вот-вот и общество с распростертыми объятиями примет их идеи. Но общество не спешило принимать молодых сторонников чистоты крови. А затем на левое предплечье легла метка. И все. Никакие иллюзии, Никакие убеждения себя самого и сомневающихся не заставили Люциуса поверить до конца, что метка – благо, ведь клеймо не бывает благом, но в этом он не признавался никому. День 31 октября 81-го стал для Люциуса сокровенным праздником. Проклятая метка сначала выматывала жгучей болью, а затем притихла и, наконец, стала бледнеть, становясь, день ото дня все бледнее и бледнее, но не исчезла. Так и жил он все это время, просыпаясь и засыпая с одной мыслью, пусть она исчезнет, и он вместе с ней. Дела главы рода неисповедимы, и приводит иногда в самые неожиданные места, в том числе, например, в Лютный переулок. Здешние места никогда не отличались излишней освещенностью. Вот и сегодня редкие фонари с трудом разгоняли совсем не летний клочковатый туман. Люциус шел по переулку, придерживаясь правой стороны. Давно выработанная привычка позволяла в большинстве случаев избежать ненужных, случайных столкновений с аборигенами и, соответственно, лишнего шума от неминуемо последующих за столкновением разборок. Местному населению, по крайней мере, ничем не занятой его части, было глубоко плевать на титул пришельца извне. Какая разница, с чьего трупа стянуть сапоги и срезать кошелек? А уж то, что пришелец мог здорово показать зубы, в расчет не бралось вовсе. Умри ты сегодня, я завтра. А вот и знакомая дверь, Горбинный Берг, товары на все времена. Как там Самаэль поживает? Давно не виделись. Люциус уже собрался потянуть за ручку, как дверь распахнулась и из помещения выскользнула укутанная в плащ фигура. На щербатой мостовой нога посетителя подвернулась, и он нелепо взмахнул руками. Капюшон слетел с головы, освобождая волну огненно-рыжих волос. «Мерлин, Молли, позволь помочь тебе», — Люциус шагнул к женщине, подхватывая ее под локоть. «Пожалуйста, осторожней, Люциус». Тон женщины был холоден, но руку отнимать она не стала. «Что ты здесь делаешь? Хотя где еще обделывать делишки бывшему пожирателю? Ах, Молли, Молли, опять ты за свое?» Малфой отпустил ее руку и оперся на трость. «Ты же знаешь, я был под Империя. Нарциссе свое сказки рассказывай. Может и поверит, если совсем дура. Как семья, как дети, как муж. Хотя про своего мужа-идиота можешь не рассказывать. Я его через день в министерстве вижу. Спасибо, неплохо. А с чего это ты моей семьей заинтересовался? Ну, я же коммерсант, Молли. Прибыль для меня, все. А ты один из источников моего благосостояния. Кстати, ожидается немалый заказ, но я тебе этого не говорил. Не хочу отнимать у Самаэля радость от объявления крупной сделки. Насколько крупной, а то, ты ведь знаешь, у меня Рон Никсу скоро в Хогвартс, да и Джин не побаловать хочется. Достаточно крупный, мисс Уизли, достаточно. Хватит и детишкам, и себя побаловать, и мужу своему, придурковатому, какую-нибудь магловскую штуковину купишь. Что ж, Люциус, прощай. Молли резко развернулась и вальяжно поплыла по полутемным переулкам, так и не накинув снова капюшон. Вот же оторва, подумал Малфой, провожая глазами развивающийся факел волос. Как была оторва, так и осталась. А, господин Малфой, добро пожаловать. Самаэль Горбин шаркающей походкой направился к вошедшему гостю. Что привело вас в нашу скромную лавку? Никак продать что-то решили? Или, но я этому никогда не поверю, купить. Здравствуйте, мистер Горбин. Я, собственно, по делу. Люциус кивком указал хозяину лавки на дверь. Дела, они, знаете ли, прежде всего. Глава 65, часть 3, 1990 краткая. Глава 1, Поттер. Есть все, такие в Британии Деды Морозы, есть. И я в этом убедился лично. Правда, обошлось это в хорошую копеечку, но не мне, а Вернону, так как оплачивалось шоу из его кармана, хотя он об этом не знал. За предновогодней, и не только, суетой как-то не было времени сгонять в Гринготс, обменять галеоны на фунты. Вот и пришлось раскулачить боровка. Ничего, не обеднеет. Приехавший по заказу дедульник оправдал все мои ожидания, а уж Снегурочка у него была, и чего я такой мелкий. Приехавшая парочка забабахала мне такой утренник, что я только диву давался, а их постоянные переговоры между собой просто проливали мне бальзам на душу, ведь разговаривали то они на русском. Подарки тоже были, и самые замечательные, ведь дарил себе их я сам, а уж свои то сокровенные мечты, я знаю прекрасно. Единственное, что подкачало, погода. Мокрый снег полам с дождем и сопливая слякоть к атрибутам Нового года никак не относились, но не сидеть, ЖИС, за этого в четырех стенах, и я понемногу гулял по озябшим улицам, удивляясь отсутствию предновогоднего настроения у соседских обывателей. Во время одной из таких прогулок я и нашел его. Знал бы я, что скрывается под невинной упаковкой, наступил на горло собственной совести и прошел мимо, но видно не судьба. Обнаруженный мной в канаве котенок вид имел приужасный, мокрый, грязный, дрожащий как осиновый лист. Красные глаза и розовый нос усиливали ощущение замерзлости маленького существа. Вполголоса выматерив безжалостных тварей, бросивших бедненького котика на верную погибель, я забрал его домой, наивно полагая, что такая кроха большого неудобства доставить не может. Отогревшийся в тепле гостиной найденыш первым делом опустошил миску базила, а затем, сыто урча, забрался на диван и, использовав хозяина миски в качестве подушки, задремал. Перед самым Рождеством пришло известие от Йозефа. Он предлагал встретиться на Змейной горке, чтобы навестить Гилденстернхолл и отпраздновать в его стенах Рождество. Идея эта вынашивалась Йозефом давно, и я как-то согласился с таким вариантом. А чем плохо? Зимний волшебный лес и Рождество, ожидавшие меня на горке Гилденстерн, просто фонтанировал позитивом. Можно подумать, это его первое Рождество. Прогулка по лесу, и вот мы в Гилденстернхолле. Как приятно снова видеть эти стены, ведь здесь я впервые увидел такого же, как я, жителя волшебного мира. Гилденстерн, как будто ему в задницу засунули энерджайзер, летал по поместью, наводя переполох среди домовиков. Я же удалился в предоставленную мне комнату, почитать в тишине и погадать, что за грандиозный сюрприз готовит Йозеф, и незаметно для себя уснул. Ужин нам накрыли все в той же маленькой гостиной, одуряюще пахло в углу свежепоставленная елка, потрескивали дрова в камине, мерцали свечи. Понемногу закрадывалась мысль, а не поменял ли Гилденстерн ориентацию, и не следует ли мне ожидать романтического признания. Вдруг он и вправду решил последовать моему совету, но вот она кульминация. Принаряженный Йозеф встал и, постучав ножом по краю бокала, откашлялся. «Гарольд, поверь мне, я очень тебе благодарен, и я на всю жизнь запомню то мгновение, когда увидел тебя выходящим из леса. Ты принес мне свободу, хотя осознал это я только сейчас. Ты многое знаешь о моей жизни. Я старался рассказывать без утайки, и ты знаешь, что ее нельзя назвать удачной. Будучи современником и свидетелем множества событий мирового масштаба, я ухитрился пройти мимо этого. Просто стоял на обочине и смотрел, как мимо проплывает эпоха. А теперь я старый, дни мои скоро закончатся. А, я не хочу этого. Особенно теперь. Конечно, ты скажешь, что не в наших силах остановить течение времени. И будешь прав, но не совсем. Течение времени остановить невозможно, но возможно повернуть его вспять. Я же волшебник, Мордрит подери. Молчи, молчи. Я уже слышу твой вопрос. Мол, при чем здесь ты, а вот при чем. Если, дай Мерлин, мое начинание удастся, и я стану моложе, позволишь ли ты мне, как и теперь, стать твоим другом? Ведь я хочу стать таким же, как и ты. Вместе с тобой учиться магии, вместе поступить в этот ваш Хогвартс, вместе бороться с твоими врагами. И не надо делать такое лицо. Я предлагаю мужскую, братскую дружбу, а вовсе не то, что ты там думаешь. Думаю, сверстник с фактическими 80 годами в багаже тебе пригодится. Гилденстерн вытер вспотевший лоб и уселся на место, выжидательно уставившись на меня. Йозеф, а не кажется тебе, что моя роль во всем это, просто эпическом действе, сильно преувеличена? Я ведь просто Поттер, а не Христос. Я никого не зову за собой, и мне не нужны ученики. Я и сам еще ученик. Каким образом я могу повлиять на это твое решение? С чего это мое мнение в таком архиважном вопросе вдруг стало главенствующим? И вот еще, ты прости, конечно, но в этом стремлении стать подростком, сколько именно твоего желания, а сколько твоего нуменградского друга? Ну, допустим, я не против твоего предложения, но кто мне гарантирует, что мои секреты, доверенные тебе по дружбе, не станут достоянием Гриндевальда? И не для этого ли он подталкивает тебя к такому шагу? Я им не верю, Йозеф. Ни Гриндевальду, ни Дамблдору, ни Волдеморту, если вдруг ему вздумается со мной пообщаться, и никому другому. И, прости, даже тебе, ты взрослый, а я пацан. Ты подспудно, на уровне подсознания осознаешь нашу неравнозначность и уже, наверное, придумал, какую выгоду извлечь из нашего общения. И я тебя не виню, просто ситуация так сложилась, и она, эта ситуация, приобретает все большую остроту, и в этот момент являешься ты со своим мягко говоря, неожиданным предложением. Как я должен на это реагировать? Ты пойми, я ничего не имею против тебя лично. И ты совершенно правильно заметил, мне необходим сверстник, который меня понимает и который видит ситуацию почти так же, как и я. Но твои отношения с Гриндевальдом, я не могу себе позволить постоянно оглядываться за спину. Я понимаю, Гарольд, меня и самого напрягает тотальная осведомленность Геллерта в моих делах. Я уже, честно говоря, подумывал обратиться к гоблинам. Вдруг друг Геллерт присобачил мне некую штуку, для облегчения контроля, так сказать. Теперь по прошествии стольких лет этот вариант мне кажется вполне возможным. А если это так, то возможно, это и звучит наивно, но ты знаешь, я лелею надежду, что обретя новое тело и избавившись от груза лет, я вместе с ними избавлюсь и от искусственно созданных дополнений моего организма. Ну, хорошо, но я все равно не пойму, почему ты так напираешь на именно мое участие в эксперименте. Пойми, Гарольд, я, конечно, совершенно уверен в успехе, но существует и вероятность неудачи. И если таковое вдруг случится, то судьба Гильденстернхолла должна остаться в твоих руках. Не спорь, просто прими как есть. Понимаешь, эти стены ведь не просто пристанище для престарелого меня. Здесь хранится часть неприкосновенного запаса, созданного Гриндевальдом, как говорится у русских, на черный день. И если меня не станет, то сюда рано или поздно доберутся эти зеленомордые. Геллерту ведь из Нуменграда не достать, а здесь, чтоб ты знал, подробнейшая библиотека по артефакторике. Полностью классифицированная, и самих артефактов почти 250 штук, и это не безделушки всякие, как ты, наверное, догадываешься. Рагнхаркто наверняка в курсе, что здесь хранится, и он носом землю рыть будет, но доступ сюда найдет. Постой, чего ты хохочешь? Я сказал, что, то смешное, вот же блинский блин, они и здесь отметились. Это ты о ком? О гоблинах, о ком еще? Просто шагу нельзя ступить, не запнувшись о гоблинские подпорки. Совершенно с тобой согласен. Но, к сожалению, без этих бестий в магическом мире не сдвинется ни один камень. Что бы ты ни делал, куда бы ни пошел, все дороги ведут в Гринготс. И самое обидное, что мой план на 95% зависит от их исполнительности. Ведь именно они обеспечивают мою легенду. И кстати о легенде. Нельзя ли поподробнее? Конечно. Так вот, согласно легенде, я второй сын Хейнца Гильденстерна, внук Бруно Гильденстерна. Чистокровный в Мордрид знает, в каком поколении, из Эквадора. Предки в свое время, как и многие, сбежали из разоряемой союзниками Германии. Это такой намек, понимаешь, эмигрировали то совсем не противники Гриндевальда. И вот папаша, обуреваемый англофильскими настроениями, отправил младшего отпрыска на обучение в Хогвартс, присовокупив к этому солидную спонсорскую помощь. Легенда проработана детально, семейство действительно существует. Хайнц в курсе операции и согласен подтвердить, если что. Эквадор выбран специально, там очень немаленькая немецкая община, и основные персонажи гриндевальдовских структур обосновались именно в Эквадоре, а не в Аргентине и Парагвае. Соответственно, зеленомордики там как рыба в воде, и все у них под контролем. Жить я буду в том симпатичном домике на бульваре Мерлина, в котором ты меня навещал. Денег у меня хватает, так что живи и радуйся. Когда ты планируешь произвести ритуал? Если ты согласишься, то сегодня ночью. Мордрид с тобой, проводи. Но учти, я тебе нянькой не нанимаюсь, и никаких неподъемных обязательств на себя не беру. Я понимаю. Ну, раз понимаешь, тогда, с Богом. Ночью я спал, вот так просто плюнул на все и спал. В волшебном мире ежечасно происходит событие планетарного масштаба, и если я буду переживать по поводу всего, то скоро окажусь в СВ, Мунга, а оно мне надо. Так вот, я спал, и поэтому с новоявленным, переизданным Гильденстерном встретился за завтраком. Мелкокосный сероглазый блондинчик, ростом с меня, но выглядит старше, наверное, из-за взгляда. Взгляд то остался прежним, 80 слишком лет никуда не денутся. Завтракали мы в полном молчании, суетились эльфы, обслуживая нашу трапезу. Качали обледеневшими ветками деревья за окном. Мы, молча, жевали, изредка переглядываясь. После трапезы я подошел к Йозефу и от души дал ему в ухо. Ну и сука же ты, Йозеф Гильденстерн. И мы подрались. Глава 66. Глава 2. Гильденстерн. Ждал ли я этого Рождества? Я и сам, наверное, не знаю. Ведь стоит сделать шаг, и назад уже не вернешься. А если неудача, так, что отправляя сову Поттеру, Я как бы переходил некий личный Рубикон. Добрались мы быстро. В Гилденстернхолле все было в порядке, словно я и не отлучался почти на год. Поттер выглядел уставшим, и я предложил ему отдохнуть до ужина, а сам, сославшись на дела, поспешил проверить хранилище артефактов. Мысль о неудачном завершении ритуала неотвязно преследовала меня, и я решил перевести ее в конструктивное русло. Если меня не станет, то все находящееся в Гилденстернхолле достанется Гарольду. Я об этом уже позаботился. Другого наследника Гриндевальдовым запасом я и не предполагал. Не оставлять же все гоблинам. Эти уж точно не откажутся. Я сидел за столом в хранилище, я перелистывал формуляры. Моими стараниями все артефакты были подробно описаны и классифицированы. Кроме того, почти к каждому прилагалась небольшая историческая справка о предыдущих владельцах. И пусть многие эти повествования заканчивались началом 40-х, а в графе о последнем владельце стояла запись «Мертв», я все же предпочел написать правду. Пройдут годы, и кто знает, будут ли помнить наши потомки о прошедшей войне, и о том, кто в ней был волками, а кто агнцами. После ужина я все, таки решился и озвучил заранее отрепетированную речь, которая, к моему удивлению, не вызвала у Поттера ожидаемой реакции, а вызвала раздражение, граничащее с отторжением. Он даже ни разу не спросил про артефакт, поворачивающий время вспять. Его больше интересовало, знает ли о моем намерении Гриндевальд, и как он к нему относится. Я честно пытался отвечать на все интересующие его вопросы, и наша беседа закончилась далеко за полночь. Я стал готовиться к ритуалу, который планировал провести на рассвете, а Гарольд пошел спать. Он даже мельком не высказал никакого желания присутствовать при проведении ритуала. Странно. Утро застало меня стоящим перед зеркалом. До боли в глазах я всматривался в свое отражение, надеясь уловить черты так мне знакомого Йозефа Розенберга. Но тщетно. Стоящий перед ростовым зеркалом подросток ничем его не напоминал. Вместо крепко сложенного коренастого паренька, каким я себя помнил, на меня смотрел несколько худосочный, белобрысый подросток. Даже цвет глаз поменялся, они стали серо-стальными. Просто белокурое бестие, какая-то. Есть хотелось зверски, и поэтому я, наказав эльфам накрывать на стол, отправился переодеваться. Завтрак проходил в молчании. Гарольд никак не выказывал своей заинтересованности в разговоре. Молча, ковырял вилкой, изредка на меня поглядывая. Закончив трапезу, он минуты две комкал салфетку, а затем встал из-за стола и, подойдя ко мне, с размаха ударил в ухо. «Ну и сука же ты, Йозеф Гилденстерн!» Пока 90-летний Розенберг, открыв рот от возмущения, искал подходящие слова, чтобы осадить нахала, 10-летний Гилденстерн вскочил и пнул обидчика по коленке. Поттер в долгу не остался, и мы подрались. Глава 67, глава 3. Поттер. Рождественский подарочек, устроенный Гилденстерном, натурально вывихнул мне мозг. Особенно угнетала абсолютно щенячья уверенность Йозика, вот, так и буду теперь его называть, в том, что рядом со мной у него все получится. А что получится, он и сам, наверное, не представлял. Мордредову палочку ему в задницу. Да я и сам, то сомневался в успехе своих начинаний, а тут еще такой довесок. Надо сказать, что хоть Гилденстерн сегодняшний и был со мной одного возраста, а Гилденстерн, бывший в употреблении, значительно старше, я все равно относился к нему как к младшему. Почему, не знаю. Возможно, от обладания гораздо большим объемом информации. Я надеялся, что теперь, когда Йозеф стал ребенком, завеса будет пропускать его беспрепятственно. Но я ошибался. И ко всему геморрою, связанному с Гилденстерном, прибавилась еще и необходимость водить его в Гилденстернхолл и обратно. Хотя, что скрывать, я и сам полюбил здесь бывать. Ведь теперь, когда мы с Йозиком почти братья, каких-либо ограничений на пользование находящейся в поместье библиотекой у меня просто не могло быть. А посмотреть было на что. И это я даже не подходил к стеллажам, содержавшим чисто артефакторологические книги. Ну а само хранилище артефактов — это просто пещера Али-Бабы, какая-то. И каждая вещица подробно описана. Это же какой труд. Наверное, в знак признательности не буду называть Гилденстерна Йозиком целый месяц. Заслужил. Постепенно шок от произошедшего прошел, и я все больше погружался в обыденные заботы. Мы с Йозефом облазили все поместье буквально по сантиметру. Сколько здесь всего? Да, Гриндевальд явно заранее готовил себе запасные позиции. Собрать столько, даже за полгода или год, просто немыслимо. А ведь таких хранилищ у Геллерта 5. Это мне Йозеф по дружбе проболтался. И я отложил эту информацию поглубже. Сейчас пока нет ни необходимости, ни возможности этим заниматься. А вот когда стану великим и ужасным лордом всея Британии, обязательно займусь. На праздники, а особенно Рождество, приличные люди делают визиты. А в нашем приличии мы не сомневались, как не усомнился бы и Мордрит, и поэтому мы начали с Гринготса. Да здравствует великий и могучий русский язык. Ну, разве на убогом английском я смог бы выразить те чувства, который испытывал при виде довольной физиономии Рагнхарка? Знал ведь старый перечник обо всем. Знал и ни, полусловом не намекнул. Ни о чем серьезном не говорили. Директор травил, какие, то байки из гоблинского фольклора. Йозик строил умильные мордахи и воспитанно ковырял каменный пол носком кроссовка. Попили гоблинского чайку и отбыли. Нам еще предстоял визит на Гримо. Да я решил не откладывать это дело в долгий ящик, а сразу представить Вальпурге нового портегеносца. Если уж набился в напарники, то пусть будет в курсе происходящего, и помогает по мере сил. Я не знал, сохранил ли Гилденстерн свои возможности к парированию и для переноса вызвал Кричера. Дом Блэков встретил нас праздничным сиянием. Возможно, я не объективен, но какой дятел посчитал его мрачным, навевающим страх зданием. Вальпурга выглядела прекрасно. Вот уж не знал, что портреты могут менять платья, и даже прически. Я поздоровался и, поздравив леди Блэк с праздником, представил ей Гилденстерна. Йозик при виде дамы приосанился и, попытавшись щелкнуть задниками кроссовок, выдал: «Очень, очень рад познакомиться. Целую ручки прекрасной фрау». Затем последовала долгая пауза, во время которой Йозик гордился произнесенным комплиментом, а нарисованная леди честно старалась не уронить под нарисованный стол свою прекрасную челюсть. «Да, тетя, Йозеф у нас очень своеобразный мальчик». А затем был праздничный ужин, во время которого я испинал языку все ноги, пытаясь прервать поток лившихся из него комплиментов и солдафонских шуток. Старый козел, что его так понесло. Блин, если бы знать об этом его фокусе, заставил бы его в волю побегать по местным борделям, чтобы надолго хватило. Каким образом мне теперь объяснять Вальпурге, откуда десятилетний мальчик знает такие более чем двусмысленные словесные построения? А может, ничего не объяснять? Пусть догадается сама, будет чем поломать голову на досуге. Наши малоинформативные, но эмоционально богатые визиты закончились далеко за полночь. Гилденстерн порталом отправился к себе на бульвар, а я в Дурсли и в дом. Эмоции вымотали меня, и я, несмотря на роящиеся в голове мысли, уснул мгновенно. «Что-то, Гарольд, я не вижу на твоем лице счастья». Мы сидели в кабинете главы директората, и Рагнхарк по своему обыкновению вышагивал по кабинету, заложив руки за спину, ведь ты нежданно-негаданно приобрел искреннего, и я надеюсь, верного сподвижника. А нельзя ли поподробнее, особенно про последнее? Меня, представьте себе, эта сторона вопроса очень волнует. Скажу честно, Гарольд, я не могу стопроцентно гарантировать тебе его верность. Стопроцентную гарантию даже Гринготс не дает. Но многие предпосылки говорят о том, что наш нуменградский друг потерял одного из своих верных сподвижников. Если в Йозефе и были какие, то закладки, направленные на верность Гриндевальду, то с обновлением тела они ушли в небытие. Меня, если честно, интересует совсем не это. Геллерт отнюдь не дурак, и наверняка предполагал такой оборот событий. И меня интересует, принял ли он это как неизбежное, или заранее запланировал такой поворот событий. Это отнюдь не праздный интерес. Поверь, Гилденстерн Холл хранит в себе огромные ценности. И если Геллерт заранее планировал такое развитие событий, то мы, то есть ты, конечно, имеешь полное право распоряжаться этим. Директор, а почему бы не спросить об этом самого Гриндевальда? Ведь у вас, как я знаю, связь работает бесперебойно. Мотивируйте это как беспокойство за сохранность, ставшего формально бесхозным имущества. А ты хитрец, Гарольд Поттер. Да Гриндевальд, только услышав об интересе Гринготса к его имуществу, примет меры. И вероятнее всего перепоручит это имущество именно тебе. Тебя он считает, как минимум, достойным стоять с ним в одном ряду. Но ладно, оставим меркантильные вопросы. Дело в другом. Тебе скоро в Хогвартс. А это, как ты догадываешься, не то место, где можно расслабиться и уповать на мудрость старших. Особенно тебе. А значит, нам предстоит разработать некий план, обеспечивающий твою относительную безопасность в эти 7 лет. Мы могли бы поручить это дело Флитвику, но он, как сотрудник Хогвартса, имеет определенную зависимость от директора. А нам нужен некто, обладающий определенным статусом и личными возможностями. Статус позволит свести на нет поползновение персонала, а личные возможности уберегут от неадекватных действий со стороны студентов. Согласен, что возможны и форс-мажорные обстоятельства, но тут уж остается положиться на милость Мерлина или Мордрида. Сразу оговорюсь, что твой новоявленный товарищ тут особо не поможет. Приехавший из неизвестно какого, то Эквадора паренек вряд ли кого, то впечатлит. А магические таланты Йозефа крайне далеки от боевого применения. Это я знаю точно. Конечно, за оставшиеся полтора года вас постараются поднатаскать в основных дисциплинах и самообороне, но Гильденстерн не боевик. Это окончательный диагноз. Директор, не ходите вокруг да около. Ёжику понятно, у вас уже имеется готовый план, и вас прямо распирает от его гениальности. Давайте перейдем к делу. Я вас внимательно слушаю. Дело в том, Гарольд, что у меня есть пара старых друзей, которые всегда поддерживали меня в моих начинаниях. Эти люди имеют в Магобритании определенный вес, и самое главное, у них есть внуки. Внуки твоего возраста. Не скрою, Дамблдор не пользуется среди моих единомышленников популярностью, и в наших интересах максимально осложнить его жизнь. Твои же цели в отношении Альбуса и его былого ученика Волан-де-Морта совпадают с нашими. И суть нашего плана как раз и состоит в этом. Ведь четверка статусных детей, обладающих к тому же далеко не ангельскими характерами, а что у тебя, например, ангельский характер, не скажут даже твои яростные поклонники, может устроить директору Хогвартса веселую жизнь и отвлечь на какое-то время от более важных дел. Ты можешь учиться спокойно, чувствуя мощную поддержку извне, а мы со своей стороны будем спокойнее делать свои дела, зная, что Великий Светлый занят в Хогвартсе. Ну, вы прямо Андерсон, директор, такие у вас планы, и так вы их расписываете. И что это, позвольте узнать, за друзья у вас, такие статусные? Не надо иронии, Гарольд, ты ведь знаешь, я достаточно прожил на этом свете, и уж поверь мне, друзей заводить научился, тех, что надо. Я думаю, вам нужно встретиться и поговорить, и эта встреча, я уверен, расставит все точки по нужным местам. Директор, а вы уверены, что ваши друзья правильно меня воспримут? Вы сами-то, давно ли стали относиться ко мне как к равному? Я постараюсь разъяснить им сложившуюся ситуацию. Думаю, эксцессов не будет. Вы уж постарайтесь. А то, я ведь вам не клоун, выступать перед взрослыми дядями и тетями. Либо равнозначное сотрудничество, либо мы гуляем по разным дорогам. Я приложу максимум усилий, я надеюсь. И вот еще что, может вы все... Таки скажите, кто эти ваши друзья. Ну что же, изволь, это Мелисент Багнолд. Очевидно, ты слышал это имя. И Теодор Винченца. Многие называют его мистером Теодора. Глава 68. Глава 4. Поттер. Мороз и солнце, это точно не про то угребище, что творится за окном. Остается только пожалеть бедных островитян, наказанных богами вечной слякотью. Настроение, кстати сказать, соответствовало погоде, и было отчего. Мордридов директор, это жидов, пардон, гоблинская морда, упрямо толкал меня на исполнение его собственных планов, и хотя они во многом соприкасались с моими собственными, результат их осуществления мог в корне отличаться от того, что было нужно мне. Гоблинов можно было понять, им светил системный кризис, и они всеми силами стремились его избежать, и главным инструментом в этой операции они считали меня. Казалось бы, что такого, быть разящим нечисть мечом весьма почетно, а иногда даже и выгодно, но, всякий инструмент лишь тогда чего, то стоит, когда им водит рука мастера, и это напрягало. С другой стороны, кто платит, тот и заказывает, фигурально выражаясь, конечно, денег у меня хватало, а вот всего остального нет. Короче говоря, погода и настроение совпадали, и с этим надо было что-то делать. Брат Йозик настолько доверился мне, что презентовал постоянный портал в свой дом на бульваре, и я мог шнырять туда даже без его согласия. Но такие вольности ни к чему, и я послал ему ВВП с сообщением о скором приезде. Пусть подготовится, тортик там, какой домовикам закажет, что ли. А скажи мне, брат Йозеф, как у тебя с общемагической подготовкой вообще и с самообороной в частности? Нам ведь относительно скоро ехать в Хогвартс, и хотелось бы прибыть туда не совсем лохами, да и надежд на то, что нас там научат чему, то действительно стоящему у меня маловато. Хм, понимаешь, Гарольд, я ведь не получил магического образования. Все, что я умею, результат самообразования и личного опыта. Гриндевальд и Зиббаттендорф, конечно, обладали энциклопедическими знаниями, и по мере сил делились ими с младшими товарищами. но это знания узкопрофессиональные. Сварить зелье второго уровня сложности или собрать артефакт второго и даже третьего класса я, скорее всего, смогу, но используя для этого чисто практические навыки, а не теоретические знания. Поэтому на твой вопрос могу ответить совершенно честно, подготовка у меня несколько отличная от нуля. Скажем так, читать я умею, но букв не знаю. Ну, тогда мы с тобой практически в одинаковом положении. Я тоже, как ты знаешь, кое-что умею. Но вот как я это делаю, остается для меня загадкой. Поэтому нам с тобой придется принять помощь Рагнхарка и до поступления в Хогвартс подтянуть свои знания. Как ты, кстати, к такому варианту относишься? А какая разница, как говорят русские? Раз попала собака в колесо, пищи не пищи, а бежать придется. И кстати о русских. Йозеф, ты ведь у нас патентованный наци, откуда такие познания в фольклоре заклятого врага? Дело в том, что Гриндевальд настоятельно советовал изучать русских изнутри. А что еще может так отражать сущность народа, как не всяческие поговорки? Вот и пришлось. Сначала по обязанности, а потом втянулся. Ну, вернемся к нашим баранам. Ты уже, наверное, в курсе, что Рагнхард готовит нам сюрприз в виде пары потенциальных напарников. Кто такие, я могу только догадываться. И что могут, я тоже не знаю. Поэтому нужно быть готовым к любым поворотам. Ты зря паникуешь, Гарольд. Мы ведь тоже не вчера родились. Ну да, некоторые из присутствующих родились аж позавчера, а толком ничего не умеют. У тебя здесь, кстати, есть зал для тренировок? Конечно, есть. Ну, вот и тренируйся понемногу. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. К кому относится такое утверждение? К главе директората, числящему среди своих друзей министра магии и главу местной мафии? Или к министру и мафиози, которым позволено называть главу директората другом? О том, что среди этой троицы царит равноправие, мне даже не приходило в голову. Слишком разные весовые категории. Для гоблина, чьи годы исчисляются сотнями, равным может быть кто-то типа Гриндевальда, но никак не обычные маги, хотя они и считаются долгоживущими. Отсюда вывод. Когда тот добрый дедушка Рагнхарк пригрел под своим крылом перспективных молодых магов, протащив их по карьерной лестнице, каждого в своей сфере, и поэтому он с такой уверенностью говорит о своем плане, спорить с ним его подопечные не станут. А что это дает мне? Ничего хорошего. Люди, пусть даже и взлетевшие, так высоко склонны к шаблонам, и один из них, ребенок, ничего путного сказать и сделать не может, и это чревато. Поэтому надо заранее оговорить этот момент с Рагнхарком. Пусть принимает меры. Никогда не считал себя интеллигентом, но видно, все эти внутренние метания и самокопания сидят в каждом, кто говорит и думает по-русски. И они, эти самокопания, до добра не доведут, стопроцентно. Поэтому пора уже отбросить сомнения и определиться в понятиях. А значит, во имя главной цели, используй своих, пусть временных, но союзников. И если они думают, что используют тебя, то тем хуже для них. Глава 69, глава 5, Рагнхарк. Глава директората сидел за своим столом и вертел пальцами. Все было готово для архиважного разговора. Аргументы и контраргументы подобраны, оппоненты к разговору подготовлены. Должный настрой обеспечен. Осталось только начать. Но господин глава директората все не решался. Он знал сидевших напротив него людей много лет. Можно сказать, он сам выпистывал их и привел к вершинам власти. И они всегда помнили об этом. Практически всегда его планы находили у них полное одобрение. Но тогда дело касалось всего лишь денег и власти. Теперь же его планы затрагивали самое святое, что есть в любой магической семье, детей, или вернее внуков. Гоблин тяжело вздохнул и, поднявшись из-за стола, начал. «Милли, тя, рад, что вы нашли время и навестили старика. Я понимаю, как вы заняты, и честное слово, не стал бы беспокоить вас по пустякам. Но дело, как говорится, не терпит отлагательств. Мы давно с вами не виделись, и за это время произошли некоторые немаловажные для всех нас события. Я буду краток в их изложении, но честное слово, не знаю, уместна ли краткость в данном случае. Я никогда не скрывал от вас своих отношений с Гриндевальдом. Ни тогда, когда он был величайшим темным лордом, ни сейчас. И вот в ходе выполнения одной из его незначительных просьб, в поле моего зрения попал некто, Гарольд Поттер. Да, да, тот самый Поттер. Мы общались при различных обстоятельствах. И результатом этого общения стала моя убежденность в том, что юный Гарольд – это то, что мы так давно искали. Кроме того, обстоятельства, постоянно вокруг него возникающие, заставляют совершенно серьезно полагать, что возникновение на политической арене третьей силы уже фактически произошло. Спокойно, Милли, спокойно, не надо кривиться. Ты знаешь, как я отношусь к твоей деятельности на посту министра, но даже я, при всей моей лояльности, не могу считать министерство реальной силой. Могу лишь признать, и это очевидно, что это во многом не только твоя ответственность. Итак, волею обстоятельств мы имеем перед собой следующие фигуры. Гарольда Поттера, мальчика, наполненного разнообразнейшими талантами и не перестающего меня удивлять, его друга и компаньона Йозефа Гилденстерна, не менее удивительного юношу, который, кстати, проживает в собственном доме на бульваре Мерлина. И это ли не показатель, и эти двое столь неординарных молодых людей по счастливому для нас обстоятельству в скором времени направятся на обучение в Хогвартс. И Мерлин с ними, скажете вы, и будете неправы. Сама по себе эта парочка далеко не подарок для нашего друга Альбуса, но я предлагаю усилить эффект. Эти двое одногодки ваших внуков, и я предлагаю из дуэта сделать квартет. Тихо, тихо, я сказал, не забывайтесь. Вы не наседки, а люди, достигшие определенных высот, и не мешайте вашим внукам добиться своих высот тоже. Наши, ГХМ, скорее уж ваши, время уходит. Кто придет нам на смену? Они, мальчик, который выжил, надежда магической Британии и его друзья, те, с кем он учился, с кем прошел огонь и воду, с кем делил радость побед и горечь поражений, ваши внуки, дамы и господа. Но мы немного отвлеклись от основного вопроса. Для вас, я думаю, не секрет, что дорогой директор иногда слишком широко трактует свои полномочия в отношении учеников. И для того, чтобы этого не произошло, нужен кто-то, чей статус не позволит Дамблдору своевольничать. Я далек от мысли льстить вам, но вряд ли у Альбуса возникнет желание использовать в своих играх представителей семейств Багнолт и Винченца. Дамблдор, конечно, склонен к авантюрам, но он не самоубийца, да и отдельные преподаватели, я думаю, поостерегутся от излишне агрессивных действий. Ну а мы, здесь за стенами Хогвартса, приложим максимум усилий, чтобы нашим детям училось весело, а главное, безопасно. Рагнхарк тяжело облокотился на край стола и сурово посмотрел на притихших младших партнеров. К сожалению, по вашим лицам я вижу, что моя речь была недостаточно убедительна. И вы, наверное, думаете, что я, как всегда, многого не договариваете. И вы правы. Но я делаю это не от недоверия. Как раз нет. Просто все еще далеко не предопределено. И именно нам с вами и предстоит сложить все детали. Но сначала мы должны решить первостепенный вопрос. Да, я считаю вопрос о детях первостепенным. Ведь нам необходимо не только принципиально договориться, но и определить, кто и как займется подготовкой будущего квартета. Ведь будущие ученики должны поехать в Хогвартс подготовленными. Подготовленными ко всему. Поэтому предлагаю вам хорошо обдумать мое предложение и встретиться, скажем, дня через три. Мордридова задница. Рагнхарк был недоволен. Недоволен в первую очередь собой. Слишком много соплей. Жестче, надо было, жестче. Но если жестче, то пришлось бы сказать много лишнего, а он к этому не готов, и вряд ли будет готов в ближайшее время. Значит, снова придется давить авторитетом, заодно и проверить, как он авторитет, не подрастерялся ли. Глава 70, глава 6, Поттер. Все это время, в глубине души, я сожалел, что так мало времени уделил Поттерманору, ведь дом-то не виноват, что с его бывшими обитателями меня в принципе не только ничего не связывает, кроме фамилии, но и напоминает о последнем настоящем Поттере, Джеймсе. Поэтому я решил снова навестить родовой Гарриков Манор. Ведь хочешь, не хочешь, овладеть этим сооружением придется. Я и не ожидал, что, казалось бы, дежурное посещение выльется для меня в нечто необычное. Замок встретил меня тишиной и двумя шеренгами домовиков, встречающих своего блудного хозяина. Их, кстати, было довольно-таки много, что свидетельствовало о мощи родового места силы. Избрав в качестве провожатого старшину домовиков, я отправился подробно осматривать особняк, и пропал. Как ошибочен бывает первый взгляд, особенно если он заранее предубежден. Где были мои глаза в первое мое посещение? Переходя из залы в залу, я любовался изяществом архитекторских решений и утонченностью интерьеров, а величина помещений, я, конечно, понимаю, что дело не обошлось без пространственных чар, но, даже принимая их во внимание, размеры поражали, да и содержание. Библиотеку, например, обслуживало аж три домовика. Так, постепенно перемещаясь от помещения к помещению, я добрался до зала, в котором размещались портреты умерших членов рода, и остановился. «А что я им скажу? И что они скажут мне?» В нерешительности я постоял перед дверью несколько минут, а затем все же решился войти. Позиция страуса в этом вопросе я явно не была самой выигрышной, все равно это придется когда-то сделать. Так почему же не сейчас, когда время позволяет? Итак, я вошел. Домовик почтительно остался снаружи. Зал как зал. Высокие стрельчатые окна, стены задрапированные гобеленами. Какая, то мебель в простенках. Я дошел уже до середины зала, когда откуда, то сбоку раздалось покашливание. «Молодой человек, кто вы, и что здесь делаете?» — спрашивал пижонистого вида старикан, отличительной чертой которого, безусловно, были брови. Шикарные, кустистые брови, куда там Леониду Ильичу. «А я, собственно, нынешний глава рода Поттер, Гарольд Джеймс, а вы?» Старик на портрете как-то замялся, а затем, немного помедлив, выдал: «Королус Поттер, к вашим услугам, молодой человек». «Ух, ты, дедушка! Хм, означает ли это, молодой человек, что вы сын Джеймса и той грязнокровки?» «Именно так, дедушка, именно так. Я сын вашего говнюка сына и Лили Эванс, которая, кстати, по рождению, совсем не грязнокровка, а очень даже маг Миллан. Что ты этим хочешь сказать?» «Этим, ну, наверное, то, что за своими детьми надо хотя бы следить, если уж с воспитанием не повезло. Почему вы грубите своему предку, молодой человек?» Голос из-за спины раздался так неожиданно, что я чуть не подскочил на месте. Новый участник разговора выглядел еще импозантней, поскольку был облачен в сверкающие рыцарские латы. «А я пока и не грублю. Просто поясняю ситуацию такой, какая она есть. И какова же она, эта ситуация? А вы, что, не в курсе? Видите ли, молодой человек, но дело в том, что со времени смерти самого молодого из нас...» «Успокойтесь, это я не вас имею в виду. Мы здесь в Поттерманере не получали никакой информации извне. Вы хотите сказать, что со времени смерти Королуса и Дарьи сидели здесь в заперти и ничего не знаете о том, что происходило во внешнем мире?» «Именно так». «Забавно. И кстати, как мне к вам обращаться? Можете называть меня сэр Адриан». «Ну что же, сэр Адриан, дело было так. Я вещал перед усопшими родственниками до глубокого вечера, рассказал им практически все, что знал сам, разумеется, трактуя события со своей точки зрения. Нарисованные сэр и леди возмущенно ахали, хватались за нарисованные левые стороны груди и то и дело недобро поглядывали на Королуса. Подозреваю, что дедулю после моего ухода ждет непростой разговор. Затем мы долго спорили на тему трактовки событий. Причем портреты на выражения не стеснялись. Их, видите ли, больше всего занимал вопрос, поддерживаю ли я идеи Тамари Дла или нет. А я им пытался втолковать, что поддерживаю те идеи, в которых присутствует здравый смысл и разумная перспектива. И ни Волдеморт, ни Дамблдор носителями таких идей, по моему мнению, не являлись. Ближе к полуночи предки, наконец, сжалились над непутевым потомком и отпустили меня спать. Всеобщее мнение выразил сэр Адриан: «Идите, лорд Поттер, идите и сделайте то, что должно». Ночевал я в замке, и утром был с большим бережением доставлен домовиками на Тисовую улицу. Между тем, начались занятия в школе, и мне приходилось, конспирации ради, по полдня просиживать в классах. Не могу, кстати, сказать, что это мне не нравилось. Январь потихоньку подходил к концу, и пора уже было активизировать мою гоп-компанию. Для этого я пригласил на один из вечеров Фергюссона и Барбозу в Поттерманер, наметить ближайшие планы, ну и ударить пару раз хвостом перед подчиненными, мол, посмотрите, какой у меня дворец, али я не лорд. Йен привез несколько пухлых папок с нарытой у гоблинов информацией, а Барбоза заявил, что люди давно готовы к работе, и просто спят и видят, как они будут ловить супостата.